не хватало какой-то неуловимой малости, чтобы убежденность стала уверенностью. Однажды ему пришлось ехать вместе с матерью и Гиацинтом в поезде, и часа примерно в 2 ночи, в том состоянии безразличной усталости, когда тела уже совершенно безвольно качаются в купе из стороны в сторону, ища опоры, ему показалось, что мать очень доверительно прислонилась к Гиацинту, и тот взял ее за руку. Его глаза тогда расширились от гнева, потому что ему стало жаль отца, но когда он подался вперед, Гиацинт сидел один, а мать дремала, отвернувшись от него. Через минуту, когда он принял прежнее положение, все повторилось снова. Он не понимал, мучится он так из-за того, что не может ничего разглядеть в темноте, или не может ничего разглядеть от того, что так мучится. В конце концов он сказал себе, что теперь уж уверился точно во всем, и решил утром привлечь мать к ответу. С наступлением дня мысли эти рассеялись вместе с ночной тьмой. А еще раз уже в другой поездке матери вдруг стало плохо, и Гиацинт, которого она попросила вместо нее написать отцу, недовольно спросил: «А что я ему напишу?» Он, который при каждой отлучке строчил матери длиннейшие послания. Дело кончилось скандалом, потому что мальчик опять пришел в неистовство. Мать почувствовала себя еще хуже, совсем расхворалась. Надо было срочно что-то делать. Руки Гиацинта постоянно попадались ему в этой суете, и он каждый раз отталкивал их, пока Гиацинт как-то растерянно и грустно не спросил: «Ну что ты все время меня отталкиваешь?» Его вдруг напугало настоящее горе, прозвучавшее в этом голосе. «Так мало мы знаем о том, что мы знаем, и хотим того, чего хотим. Все это понятно. И тем не менее он сидел в своей комнате, терзаясь ревностью и внушая себе, что вовсе это не ревность, а какое-то совсем другое, ни к чему не относящееся, неизвестно зачем вымышленное чувство, хотя чувствовал все это он сам. Когда он оглядывался вокруг, все было на своих местах. Зеленые серые обои на стенах, красновато-коричневые двери, все в неверных солнечных бликах. Дверные петли из потемневшей меди, стул красного дерева со спинкой из темно-малинового плюша. Но во всех этих вещах, хоть они стояли твердо и прямо, было что-то перекошенное, наклонившееся, почти падающее, и они казались ему далекими и бессмысленными. Он сдавливал пальцами глаза, оглядывался снова, но дело было не в глазах. Вещи. В них надо раньше поверить, а потом их воспринимать. Если ты не научился смотреть на мир его собственными глазами, но уже держишь его во взгляде своем, то он распадается на бессмысленные частности, существующие в такой же тоскливой отъединенности друг от друга, как звезды в ночи. Стоило ему взглянуть на улицу из окна, и внезапно на мир извозчика, ждавшего внизу, наезжал и врезывался другой мир, мир проходившего мимо чиновника, и возникало что-то перекромсанное, какая-то мерзкая, несусветная путаница и мешанина, хаос суетливых единичностей, окруженных каждой орелом благодушия и самодовольства, и с целеустремленно поднятой головой, уверенно шагавших по этому опрокинутому, перевернутому миру. Хочу, знаю, чувствую, все это переплетено у нас в неразделимый клубок, и мы замечаем это, только когда теряем нить. Но, может быть, можно вообще идти по жизни иначе, не держась за нить истины. В такие минуты, когда пелена холодного отчуждения отделяла его от всего мира, тонко становилась для него больше, чем сказкой, почти уже посланием свыше. Тогда он говорил себе: либо я должен жениться на Тонке, либо расстаться с ней и со всеми этими мыслями. Решится ли кто-нибудь осудить его за то, что он, побуждаемый такими причинами, не делал ни того, ни другого? Ведь хотя подобные мысли и чувства могут иметь свои основания, но нынче никто же не сомневался в том, что они на добрую половину химеры. Оттого он хоть и думал об этом, но думал не совсем всерьез. Иногда ему казалось, что ему неспосланы испытания, но когда он утром просыпался и разговаривал с собой, как мужчина с мужчиной, ему приходилось сознаваться, что испытание это было всего-навсего вопросом. Собирается ли он и впредь, несмотря на почти 100% вероятность того, что его обманули, и что он законченный идиот, принуждать себя верить Тонке. Впрочем, эта унизительная для него перспектива уже во многом утратила свою остроту.